Глава 7. Тар. «Тарас!» — слышу в трубке деловой голос Тагаева. «Как дела?» «Все в порядке», — отвечаю с опаской. Пока не ясно, по какой причине он позвонил. Если спросит, не видел ли я девушку, соврать не получится, потому что мы с ней уже засветились. На той, прошлой заправке, где она продемонстрировала свои длинные волосы. «В дороге сейчас?» «Пью кофе, а что?» «Да нет, просто. Происшествий никаких?» Какова вероятность того, что он будет звонить просто так? Нулевая. Я понимаю, что он имеет в виду под происшествиями, но отмалчиваюсь. Не вру, просто не договариваю. К тому же ничего ужасного не произошло. «Порядок? Что-то случилось?» «Нет, волнуюсь за товар. Все в порядке. Звони, если что». Вопросов у меня становится больше. Начиная от того, кто Лиза на самом деле. Она попивает кофе напротив и опасливо посматривает в мою сторону. Уверен, она видела фамилию звонившего. Мне даже показалось, что она вздрогнула. Но так как я отвлекся на разговор, сосредоточиться на ее реакции не было времени. Зато есть сейчас. Отложив в сторону телефон, смотрю прямо на нее. На ее побледневшее лицо, полные слез глаза и дрожащие губы, которые она то и дело покусывает. Боится. «Мне нужно вернуться». В ее голосе столько отчаяния, что мне приходится воззвать к своей хваленой стальной выдержке, иначе бы не сдержался, сел рядом с ней, обнял и пообещал, что все будет нормально. Я не принимаю поспешных решений. Когда-то давно было дело, но сейчас стараюсь держаться от этого подальше. Последствия одного из таких решений мне приходится сейчас расхлебывать вместе с адвокатом, поэтому продолжаю сидеть и сухо отвечаю. Пока таких указаний не поступало. Она выдыхает, шумно и с облегчением. «Если расскажешь, в чем дело, я смогу помочь. Не обещаю, что всесилен, но кое-какие связи имеются». Она мотает головой, поспешно благодарит за участие и отказывается. Даже странно в ее положении. Насколько я понял, денег у нее нет, идти особо некуда. Довериться подружке, которая в случае чего не сможет ее защитить. «Все в порядке», — старается говорить спокойно. «У меня есть немного денег, и мне помогут. Меня уже ждут». Подозреваю, что она врет, но отмахиваюсь. Какое мне дело? Я вообще согласился на перевозку груза. Впутываться в проблемы из-за помощницы, любовницы или кем она там является, не входит в мои планы. Остаток пути проводим в тишине. Останавливаюсь на въезде в город. Лишние проблемы мне не нужны, поэтому заезжать не планирую. «Спасибо», — благодарит Лиза, собирая рюкзак. «За то, что подвез и за то, что спас». Она ободряюще улыбается и дергает ручку дверцы, которая поддается почему-то не сразу. Я тоже выхожу. Пора пообедать, да и размяться не помешает. Все же я действительно не привык к такому ритму. Точнее, отвык. Давно за рулем не был, а уж в такие длительные поездки совсем не катался. Такси, в которое садится Лиза, стоит чуть в стороне. Зачем-то запоминаю номер, хотя эта информация мне точно ни к чему. Отворачиваюсь и иду в кафе. Обедаю стоя, чтобы лишний раз не сидеть. За рулем достаточно отсиживать задницу, лучше уж постоять. Мыслями то и дело возвращаюсь к Лизе. Зря ее так отпустил. Но, с другой стороны, я предложил ей помощь, а она отказалась. На этом и закончилось. Доев заказанный обед, оставляю поднос в стороне и беру кофе с шоколадным батончиком. Своим привычкам не изменяю. Двойной эспрессо без сахара. По пути к фуре думаю о дальнейшем маршруте. Тагаев настаивал на том, чтобы у него была карта передвижений, но я отказался сразу. Ни к чему ощущение слежки в дороге. Он заплатил денег, я забрал товар, обещая доставить его к определенной дате. «А я тебя жду!» От неожиданности останавливаюсь, расплескав кофе на руку. Чертыхнувшись, беру стаканчик поудобнее и вопросительно смотрю на Лизу. «Передумала, что ли?» «Ага», — кивает. Можно с тобой? Предложение еще в силе?» Мне не нравится эта резкая перемена. А еще то, как она осматривается по сторонам, словно боится преследования. Я давно отошел от криминала, но эти вот знаки, дрожащие руки, закушенная губа, бегающий взгляд, неловкость. В силе, но есть условие. Какое? Ты мне все рассказываешь. Правду. Нажимаю. Но я ведь уже... Ты не помощница, давлю утверждением. Помощница. А если я позвоню и спрошу? Она смотрит на меня, широко распахнув глаза. Видно, борется с собой, решает, стоит ли мне все-таки рассказывать правду, но я отступать не планирую. Спокойно пью свой кофе, расслабленно глядя на то, как Лиза мечется. Я должен знать правду. Исходя из нее, смогу выстроить стратегию поведения и помочь ей. «Ладно», — говорит она. «Я расскажу, но мы можем поехать». «Идем», — киваю на машину и снимаю сигнализацию. Лиза оказывается внутри быстрее, чем я успеваю дойти до двери. «Дашь мне немного времени?» — спрашивает дрожащим голосом. «Мне нужно собраться с мыслями». «Хорошо». Она перестает дрожать, только когда мы отъезжаем далеко от заправки. «Мне нужно что-то сделать с телефоном», — огорошила меня новостью. «Зачем?» «Мне написала подруга», — она смотрит на меня виновато. «Меня уже ищут. Засекли по нему». «Блядь». «Я хотел оставить телефон в машине таксиста, но решила, что будет лучше выбросить его в мусорку». «Киваю». Она, конечно, здорово придумала, но если на заправке есть камеры, они засекли нас вместе. Хорошо только то, что она убрала волосы и натянула шапку с капюшоном. Правда, не думаю, что это сильно поможет, если записи попадут напрямую к Тагаеву. Свою любовницу, если она все-таки ею является, любой мужчина узнает даже в паранже.